19 по новому стилю 6 марта 1932. Она пришла, но обо всем по порядку. Засиделись сегодня с чертежниками над проектом новой фабрики кухни, под которой уже расчистили место в Дангауэровке, неподалеку от Рогожской заставы, так что освободился я только в половине шестого. В комнатушке было до того натоплено, что у меня голова пошла кругом. Сердце опять прихватило, так что я решил потихоньку прогуляться до дома пешком. Хоть делопроизводитель меня и отговаривала, но ей не понять, что город лечит меня куда лучше, чем валериановые капли. И вот я побрел, куда глаза глядят, и, конечно же, рано или поздно ноги вывели меня к башне. Иногда кажется, что все дороги приводят к ней. Возле дверей музея приметил нерешительно замершую фигурку. Это была Вяземская. Она смотрела на башенные часы, придерживая рукой беретик. Я подошел и поприветствовал ее. «Михаил Александрович, какая удача, что я вас встретила. Вчера не было никакой возможности приехать. Я подумала, вот, может, сегодня удастся напроситься на экскурсию снова». Я ответил, что Сытин наверняка еще на месте, и через западный вестибюль проводил ее в кабинет. Петр Васильевич действительно разбирался с бумагами, ворохом наваленными на столе, и облик у него был далеко не такой парадный, как давеча, когда он и правда приготовился принимать в своих владениях высокую гостью. При виде нас он быстро справился с оторопью, выскочил буквально на минутку, а когда вернулся, его волосы уже были приглажены, и пиджак с немного лоснящимися локтями застегнут на все пуговицы. «Приказания отданы! Башня готова к осмотру!» Чуть не по-военному отрапортовал он. «Я так понял. За эти сутки он узнал что-то новое о положении Вяземской, потому что заметно нервничал, чего обычно за ним не водится. Когда мы вышли за дверь кабинета заведующего, музей словно подменили. Все служительницы, сотрудники и даже гардеробщик из раздевальной исчезли, а свет был приглушен. Все это напомнило мне какой-нибудь прежний дворец, где задача слуг — не высовываться. Впрочем, здесь слуг не было вовсе. Мы поднялись по лестнице на второй ярус, потому что на первом были, кроме канцелярии, только комнаты с трансформаторами, едва ли представляющими эстетическую ценность. Подниматься по ступенькам мне было тяжеловато. Опять мучила одышка. Я старался переставлять ноги неторопливо, но с достоинством, чтобы наша гостья не заподозрила во мне недомогание. Хотя какое ей до меня могло быть дело? Право слово. Сегодня она была одета с таким же вкусом, как и в вечер нашего знакомства. На ней был белоснежный ангоровый свитерок с пышными рукавами и узкими манжетами, охватывающими запястья, и синяя юбка до самых ботиков с двумя рядами черных круглых пуговиц. А волосы убраны в низкий валик под затылком, просто и элегантно. Когда на лестнице я немного отстал от них с Сытиным, пятно белой ангоры впереди и выше казалось мне ангельским свечением. В западной части первого этажа, куда вы попали сразу от входа, располагались раньше кельи и часовни Перервинского монастыря, возвестил Петр Васильевич. Мощенные метлахскими плитками. Плитки эти теперь можно увидеть в уборных музея. Если желаете, это в той стороне. Он махнул рукой, а я заметил, что Нина... Почему-то про себя я стал называть ее по имени. Как только увидел сегодня у входа, поежилась. Я шагнул к ней. «Вам холодно?» «Нет-нет, все в порядке. Спасибо». Насторожились ее глаза. «Просто...» Из немецкого метлаха в монашеские кельи а оттуда в отхожее место. Какая судьба у этих плиток?» Сытин тут же обеспокоился еще больше. «Красота обязана служить народу и без этих религиозно-буржуазных глупостей. А холодно быть тут никак не должно. Нынче у нас современная система отопления, водяная, котел и трубы. Вот раньше другое дело. В бытность башни пристанищем школы математических и навигационных наук еще при Петре и при Брюсе северный ветер пронизывал ее, несмотря на толщину стен от 1 до 4 аршинов. Жить здесь зимой было решительно невозможно. И очень скоро учащиеся попросили позволения переселиться в слободку по соседству. Так что тут остались только научные помещения, архивы и обсерватория. Первая, между прочим, в стране астрономическая обсерватория, колыбель, так сказать, науки. Постепенно Сытин входил в раж. Ему нечасто в последнее время доводилось рассказывать о башне. Тем более он не водил экскурсий, а поведать новому человеку о своей каменной любимице, заставить гостю взглянуть на здание его глазами, представлялось ему беспримерным удовольствием. Да и любому человеку разве не хочется порой, чтобы нашелся еще хоть один кто-то, способный разделить восторг? И вот он уже стал похож на мельницу, вращающую лопастями рук. «Там у нас архив и склад музея. Изволите пройти? Сюда, пожалуйста. Это 2-й ярус. Здесь 2 западные залы и средняя заняты отделами музея. А в восточной у нас библиотека-читальня по коммунальным вопросам». Нина внимательно изучала экспонаты в витринах и на стендах. Петр Васильевич щелкал выключателями, чтобы зажигать и гасить свет в залах. А я все не мог нарадоваться и вечеру, и хорошей компании, и тому, что вижу башню изнутри, ее скупое послеремонтное убранство. Ей всегда шла строгость. Она ведь не из светских, а из сторожевых. В детстве она казалась мне почти заброшенной, пробормотала Нина себе под нос. Так и было. Я приблизился, чтобы не говорить громко и не будить эхо под высокими сводами. До реконструкции и реставрации она была в ветхом состоянии. Постоянно все боялись обрушения. Потолки прохудились, дождь и снег заливал, все гнило, покрывалось плесенью. Помню, когда я осматривал фронт работ, мне казалось, что это какой-то многоэтажный погреб. Банок с оленями только не хватает. Того и гляди, рыжики с маслятами попрут. Она рассмеялась, и ее смех рассыпался по каменным аркам. Я подождал, пока он затихнет, далекий и уже чужой, будто не Нинин. Без хозяина башня ветшает. Так было раз за разом. Получается, что Московский коммунальный музей — ее истинный супруг, а не колокольня Ивана Великого. «Да, Нина Романовна, ремонт пошел ей на пользу», — подытожил Сытин. «Спасибо нашему правительству. Вот до революции была беда. Сколько раз не принимались чинить, все без толку. 10-20 лет проходило, и опять положение становилось бедственным. А все почему? Не было хозяина. Магазины устраивали, городовых селили, солдат, телеграфную станцию, всем по чуть-чуть, и словно бы никто не в ответе за все целиком. А ведь это памятник зодчества, такое величественное сооружение, настоящий символ. Иностранцы все, что про Москву знают, так это Кремль и башня, 2 символа. А польза-то, польза от нее какая? Знаете, она ведь и водонапорной успела побыть. 100 лет ни много ни мало. Раздавала воду на весь Мытищинский водопровод. Сюда вода поступала с севера, через трубы и от Ростокинского акведука, что за Яузой. Может быть, видали его? Такая белая громадина в чистом поле. а отсюда уже вода расходилась на половину города, к водоразборным фонтанам. Видите арочки вот эти, заложенные?» Он ткнул в пару мест. «А под полом до сих пор железные клепанные балки сохраняются. На них резервуары и стояли». Нина кивнула и подошла к витрине, над которой уже склонился я, изучая гравюры и рисунки с видами Москвы позапрошлого столетия. На потолке вспыхнули три лампочки, и стала видна потемневшая страница какой-то иноземной книги с рисунком башни, к основанию которой, словно гусята к матери, жались шаткие хибарки. «Она похожа на западноевропейскую ратушу», — проговорила Нина. «Смесь раннего средневековья и готики». «Совершенно верно», — Сытин обрадовался. «Готика и ломбардский, если быть точнее». А Борис Пастернак сравнивал ее с Нотр-Дамом. Я удивился, как начитана эта женщина, но постеснялся заострять внимание и только покачал головой. «Коль скоро сравнивать ее с парижскими строениями, я бы скорее назвал ее Нельской башней. Всякого сброда здесь до недавних времен было предостаточно, и она всех привечала. Под навесами можно было укрыться от непогоды. Хорошо, правда, что стены в ту пору все же не обвалились и не придавили никого, потому что состояние у нее было аварийное. Но не теперь». «Теперь? Нет, вы же видите. Теперь она снова красавица. Смотрите, а на картине она не кирпичная». «Все верно», — подтвердил я. «Это от того, что башня в те времена была крашеная. Ее красили и в желтый, и в зеленый, и в дикий». «Как вы сказали? Дикий?» — переспросила Нина весело. «Да, дикий. Значило тогда пепельно-серый, серо-голубой. У вас глаза такого цвета». Наши взгляды пересеклись в отражении на стекле витрины, и Нина в замешательстве отпрянула, распрямилась. Я заложил руки за спину и отошел к дальнему концу комнаты. Все четыре зала третьего яруса, привычную мрачность которых не рассеивал ни электрический свет, ни скромная однослойная покраска кирпичных стен и сводов, красить наглухо, а тем более штукатурить, запретил главмузей, так что швы между древней кладкой остались видны, были отданы под комнаты музея. Пока мы обстоятельно осматривали экспозицию, я помалкивал, предоставив Петру Васильевичу возможность выговориться. «То ли еще будет Нина Романовна?» — воодушевлялся он все больше. «Сейчас уже никто не распознал бы в нем ни сотрудника научного отдела метростроя, ни главу комиссии по переименованию улиц. Вот что делает с нами искренняя и глубокая привязанность». Он, как ребенок, видит не то, что уже окружает его, а вымышленные миры. В скором времени внизу у нас будет лекционный зал на 300 человек. Тут прорубят дверь. Книгохранилище оборудуют стеллажами, а также отоплением, канализацией, телефоном. Музей Сухаревой башни устроим. А, Михаил Александрович, как тебе такая идея? Башня этого достойна? «Вне всяких сомнений, достойно. А летом будем публику на галерею третьего этажа пускать. Это теперь везде внутри прорубили дверей. А раньше залы друг с другом не сообщались, только все выходили на галерею, которая опоясывает башню. Вид оттуда открывается, скажу я вам». Нина оживилась. «Ой, а как бы нам сейчас туда забраться?» Сытин нахмурил лоб, прикидывая в уме. «А не продрогните? Там на высоте ветрище». «Не продрогну». «Хорошо, тогда сперва покажу вам часовой механизм, а потом уж и на галерею». Я знаю, что Петр Васильевич очень гордится курантами. и в заводе сам принимает участие. Еженедельно по воскресеньям. Они громко на всю округу отсчитывают каждую четверть часа. Мы идем к часовому механизму, и я замечаю, с каким живым и неподдельным интересом Нина рассматривает каждую шестерню и большой барабан с металлическими шипами, который и производит музыку. Надо же! Мы словно внутри музыкальной шкатулки. «Ну, принцип тот же», — улыбнулся довольный произведенным эффектом Сытин. «Очень большая музыкальная шкатулка. И вместе с тем очень большие ходики, только что без кукушки. Видите эти гири? Весом в 50 пудов, представьте! Завод у часов рассчитан на неделю. Причем к концу они опускаются до самого низа башенного столба, а после завода поднимаются под потолок четвертого яруса. Посмотрите-ка вверх. Видите колокола? Специальные молоточки соединены с часовыми механизмами, вот этими тросами. И когда приходит время, они начинают бить в колокола. У меня в голове началась какая-то сумятица. Вспомнился и городок в Табакерке, и органчик Салтыкова-Щедрина, и даже почему-то подземные жители Погорельского. Словом, все перемешалось, и мы втроем показались мне заводными игрушками, не принадлежащими больше нашему веку и людскому племени. Было в эту секунду между нами какое-то механистическое и при этом волшебное сказочное чувство. У массивной, обитой металлом двери на галерею Петр Васильевич вдруг нахмурился и зазвенел связкой ключей, перебирая в поисках нужного. «Ох ты ж, голова моя дырявая! Ключ-то от галереи у меня в столе, в кабинете! Я мигом!» Он заторопился прочь, забавно подпрыгивая на каждом шагу. «Не торопитесь так! Мы ведь не спешим!» — крикнула ему вдогонку Нина, не рассчитав молодой силы своего голоса. Эхо перепуганно заметалось подарочными сводами. «Спешим, спешим, спешим!» Мы остались одни и переглянулись. Свет от тусклой лампочки почти не достигал этой части зала. Я как-то очень остро осознал, что никого, кроме нас, здесь нет. Но у меня почему-то такое ощущение, будто башня живет и слушает. «О чем мы говорим?» — призналась Нина в ответ на мои мысли. «Что ж, она много чего слышала. Кстати, Петр Васильевич забыл рассказать про часы. Раньше до этих были и другие. У них стрелка стояла на одном месте, а вращался циферблат». Нина очаровательно улыбнулась. «Иногда циферблат так влюбляется в стрелку, что может начать крутиться вокруг нее». «Какое необычное воззрение! Никогда не думал в таком ключе!» «Не обращайте внимания на мои глупости!» Сильно смутилась она. «Иногда сама не понимаю, что несу». «Ну, почему же? Это довольно мило. А есть еще одно объяснение. Говорят, что часовой мастер Галлоуэй придумал такие циферблаты специально для русских». А потом в письме объяснился, дескать, русские все на свете делают не так, как остальные люди в мире. Отсюда и часы им нужны, соответственные. Нина прикусила губу, словно от смеха, но потом задумчиво прищурилась и легонько вздохнула. Он был, наверное, очень смышленым человеком. На это моя фантазия иссякла. И я быстро посчитал, сколько времени нужно Сытину, чтобы спуститься вниз и вернуться. Чем развлекать до его прихода Нину Вяземскую? От неловкости зачем-то подергал дверь галереи. Железо на ней было ледяное и чуть влажное. И, о чудо, дверь поддалась и стала со скрипом открываться. Вот как! Я оттолкнул дверь посильнее, и порыв мартовского ветра ворвался в залу, пронесся по ней. «Прошу вас, только осторожнее, держитесь за что-нибудь!» Нина, только и ожидая приглашения, выпорхнула на обледеневшую галерею и ахнула. Я вышел следом и притворил дверь. «Да, этот вид мне никогда не наскучит. Надеюсь, что и дряхлым стариком, если доживу до того возраста, я буду иметь возможность взобраться сюда и оглядеть Москву, новую, широкими проспектами, зелеными бульварами, домами культуры, театрами, общежитиями и институтами. Но непреложным останется это перекрестье улиц, в которое вправлен рубин моей драгоценной башни. С одной стороны, в нее упирается узкая Сретенка, с другой, расширяясь вдаль, убегает на север Первая Мещанская. И в обе стороны, как распластанные крылья, раскинуты рукава площади, еще недавно занятые рыночными развалами, а теперь освобожденные. Никогда прежде мне не приходило в голову, что это место, как компас, улица на все четыре стороны света, да притом так точно, а пинакли указывают на промежуточные стороны. Примечание. Пинакль в романской и готической архитектуре – маленькая декоративная башенка. На Сухаревой башне таких было 4. Конец примечания. «Зюит ост, зюит вест», – размышлял я тихонько вслух, и Вяземская, хоть и стояла довольно далеко, разобрала мои слова. «Просто башня – это та же стрелка», – и добавила, «а город вокруг – циферблат, и будет вокруг нее вращаться и меняться». Как тонко она подмечает детали. Ее слова тронули в душе нечто неожиданно чувствующее. Вдруг она проворно наклонилась и взяла что-то из-за кирпичного выступа. А вот и чей-то секрет. В руках початая бутылка водки. «Наверное, кто-то из сотрудников злоупотребляет», — огорчился я. «Нарочно не придумаешь. Такая высокая гостья и обнаруживает водку». Но Нину находка, кажется, не сильно шокировала. «Теперь понятно, почему дверь была открыта, хотя должна держаться запертой». «Какой позор! Петр Васильевич разозлится! Обычно на вверенной ему территории порядок, вы не подумайте. Теперь непременно учинит разбор, виноватому объявит выговор. А мы ему не скажем». «Великодушно, Нина Романовна, но...» Махнув рукой, чтобы я замолчал, она мгновенно вернула бутылку на место в неприметную нишу, а потом повернулась ко мне с видом заговорщицы и пожала плечами, мол, никто ничего не видел. Внезапно откуда-то возникло красноречие, и я процитировал по памяти, видимо, чтобы сгладить впечатление. На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе. Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы — все хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться. «А я знаю!» — обрадовалась Нина и захлопала в ладоши, как девчонка. «Это Лермонтов! Вы знаете наизусть его прозу!» «Только любимая! И прозу, и поэзию!» «Это замечательно! Расскажите еще что-нибудь!» — попросила она, глядя на меня с воодушевлением. Окрыленный, я принялся вспоминать вслух. О Брюсе, о тайном Нептуновом обществе. что собиралась в восточном рапирном зале башни, том самом, где мы были только что, с плоским потолком. Франц Лефорт, сам царь, Брюс, масоны. Какие вопросы они обсуждали, какие планы вынашивали. Ведь Брюс был ученым человеком, астрономом. Он был способен на многое, даже предсказывал солнечное затмение, за что и прослыл колдуном. «Все правильно!» Она зачерпнула кончиками пальцев снег с парапета и машинально сунула в рот. Проглотила. Я понял, что ее мучит жажда. Никому не под силу предсказать затмение светила, если только не он сам тому причина. «Ваша правда», — со смехом согласился я. А еще поговаривали, что перед смертью он оставил в подвалах башни. Считайте, можете даже загибать пальцы. Во-первых, книгу из 7 деревянных табличек с волшебными письменами. Книга эта хороша тем, что ее владелец будет править миром. Только вот беда. Эта книга-невидимка, и разыскать ее под силу только самому Якову Брюсу или его наследнику, коих не осталось. Во-вторых, приворотное зелье, что дарует самое сильное нескончаемое чувство каждому пригубившему хоть каплю. В-третьих, кольцо царя Соломона, указывающее путь ко всем спрятанным кладам, открывающее все двери и дающее право взять в прислужники сатану. И это не говоря уж о всяких чудесах, типа живой и мертвой воды в двух флакончиках, причем достоверно известно, что Брюс опробовал их на себе самом, а также всяких книг, приборов и снадобий, а может, и философского камня, превращающего любой металл в золото. Хотя что было, то было. У Брюса получалось извлекать серебро из свинцовой руды. Я перевел дух. Причем часть меня опасалась, что сейчас либо каждую из перечисленных диковинок, либо все скопом назовут предрассудками. Но Нина Вяземская стояла, устремив глаза в ломанные дали убеленных снегом крыш, дымящих в темное небо труб и искрящихся фонарями улиц. В ее огромных глазах дрожали отражения. «Как думаете, может, эти темные сокровища все еще лежат где-то там?» Она указала на пол, и я почти увидел сундук, будто бы замурованный в нескольких этажах внизу, в подземелье глубоко под нами, словно мы провалились сквозь перекрытие, словно в ней на мгновение воплотилась та девушка Брюса, колдовское создание, что вот-вот растает в воздухе. Но пока не растаяло, может провести меня за руку прямо к таинственному кладу. «Может, и лежат», — ответил я. Мне показалось, что ответить здраво и серьезно «нет» все равно, что объяснить ребенку, что Деда Мороза не существует. К слову, я очень благодарен судьбе, что мои дети выросли до того, как новогодние елки и Деда Мороза запретили. Опущу описание того, что было по возвращении Петра Васильевича. Он вывалил кучу исторических сведений и фактов, слушая которые Нина серьезно кивала, и при этом я ясно видел, что она почти не замечает их. В ней поселилось какое-то беспокойство, и тут же передалось мне. Озябнув на галерее, мы вернулись в залы, ступая по дубовому паркету, который положили лишь недавно, хотя его дощечки уже принялись скрипеть совсем по-старинному. Нина взглянула на изящные часики, вывернув запястье тыльной стороной, и возвестила, что ей пора, и поблагодарила за экскурсию. «Приходите еще! Буду рад! Всегда буду рад!» — заверил ее Петр Васильевич. У лестничного проема он отстал, выключая свет в комнатах. Оставшись с ней наедине, я замешкался, прежде чем решиться и выговорить. «Могу я вас проводить? В городе слякоть, но красиво. за мной пришлют автомобиль. Наверное, уже прислали». Ее лицо приняло виноватое и настороженное выражение. «Да, конечно, кремлевский муж, некий таинственный помощник, о котором ничего не известно, лишь слухи и домыслы». «Разумеется, что ж». В молчании мы спустились по северной белокаменной лестнице, и в вестибюле я помог ей надеть пальто. Какое счастье, что она не из тех новых суфражисток, что справляются сами. Иначе как еще мужчине проявить свою заботу и предупредительность, когда этого так хочется? «А, впрочем, возможно, ваше предложение распространяется на завтра? Давайте погуляем по городу, только если у вас нет других дел», — проговорила она вдруг быстро-быстро на одном дыхании. «Я с радостью. Утром у меня занятия со студентами, но я освобожусь к двум». «Хорошо. Тогда у памятника Пушкину». «У памятника Пушкину». «На сегодня я заканчиваю писать. Не буду выводить итогов и строить планов. Я очень устал. А уже давно пробило час ночи. Рука ноет с непривычки. Я ведь никогда не пишу так многословно. Но почему-то сегодняшний вечер мне хотелось запечатлеть настолько подробно, насколько это вообще возможно. Память человека ненадежна и обманчива. А мне необходимо сохранить это навсегда. Засим отправляюсь спать. И надеюсь, что усну.